Глава вторая. Максимус. Месяц спустя. «Да, Витара, я тебя слушаю». Быстро активировав артефакт связи, я бросил его на стол и вновь поднес пипетку к мензурке с проявителем. Две капли белесой жидкости соскользнули вниз и влились в готовящийся сероватый состав, меняя его цвет на синий. «Вместо того, чтобы заниматься поисками истины, ты снова сидишь в своей лаборатории», — отметил он недовольно. Поморщившись, я оценил выражение лица эбонитового лорда. В черных глазах клубилось неодобрение. Террас, продолжение его сущности, колыхался за его спиной, почти сливаясь с длинными темными волосами. «Не припомню, видел ли тебя хоть раз», «В благостном расположении духа», — протянул я, откладывая пипетку на металлический поднос. Эбонитовому клану покровительствовал бог тьмы Венус, потому его представители часто обладали даром предвидения смерти. Витар же и вовсе мог рассмотреть возможные беды в будущем. Но пребывание в вечной тьме сказалось на его характере не лучшим образом. Впрочем, он надежный союзник, верный друг и замечательный правитель. Эти качества превышают его ворчание и язвительность. Ситуация не располагает к наслаждению радостями жизни. Или забыл, что от нас с тобой зависит сохранение мира? Даже если бы забыл, ты бы мне напомнил. Я влил проявленную смесь с нейтрализатором в стакан с зельем пресловутой травницы и сосредоточил внимание на лице собеседника. «Мне предсказали скорую встречу с истиной. Я жду. Драконы — неисконные жители Аллириума. Наша родина погибала под гнетом катаклизма. Боги молчали в ответ на наши молитвы. Именно тогда лорды всех кланов отказались от своих постов и решили призвать более молодых преемников с широкими взглядами на жизнь. Я пришел к власти во время гибели цивилизации. От меня требовали невозможного, и мне удалось оправдать ожидания. Вместе с другими новыми лордами мы решили отбросить прочь прошлые обиды и разногласия, объединились и общими усилиями смогли достучаться до семерых, создателей нашего мира. И тогда стала известна ужасная правда. Как оказалось, группа людей из соседнего мира под названием Аллириум возжелала власти. Они с помощью древних ритуалов заперли семерых создателей наших миров и придумали нового фальшивого бога, трехликого. Как вестники новой веры, они встали во главе всех стран, добились богатств и власти. Вот только без магии создателей все сотворенные ими миры начали разрушаться. Драконы были первыми и самыми верными созданиями семерых. Потому боги собрали силы и открыли для нас портал в единственный мир, что еще хранил их магию, в Валлириум. Так мы попали в новый дом. Здесь мы смогли обжиться, перехватить власть. Но беда не миновала, ведь семеро по-прежнему были в заточении. Новый сбор лордов сформировал путь спасения Аллириума. Богиня любви Карита опустила на мир дар истинности. Каждому из лордов надлежало найти истинную пару и с ее помощью спасти бога-покровителя своего клана. Вот только мы не знали ничего об истинности, о том, где искать особенную для себя девушку и как ее определять. С тех пор прошло почти 4 месяца. Лорды Золотого, Рубинового, Серебряного, Изумрудного и Сапфирового кланов справились, обрели возлюбленных и освободили своих покровителей. И те дали несколько подсказок для каждого из оставшихся лордов. Мне же обещали скорую встречу со своей судьбой. Но пока я знал лишь, что истинная определяется по запаху. Ее аромат почти лишит самообладания и пробудит инстинкты. Кроме того, нам подсказали, что все истинные лордов — души из других миров, и с большой вероятностью моя судьба будет исконной с проявившейся в ней во время обмена душ божественной искрой. И больше ничего. «И как ты можешь встретить истинную пару в своей лаборатории, Максимус?» — уколол Витар. «Я не столько наслаждаюсь процессом, сколько работаю. Ты же слышал про травницу?» Будто сложностей с поиском истины мало. Именно в моей провинции появилась чудо-травница, которая принялась продавать дешевые нейтрализаторы запахов испуганным женщинам, что не желают становиться суженными драконов. «Слышал», — поморщился он. «Удивительно, что ты до сих пор не приструнил эту...» «Она гениальна», — перебил я его. «Да, наживается на страхе перед драконами», — хмыкнул он. «Нет, ты не понимаешь. Создание стандартных нейтрализаторов требует довольно редких ингредиентов. Поэтому на выходе состав стоит дорого. Соответственно, не все могут его себе позволить. Потому в других провинциях и не появились подобные ей, предприимчивые натуры. Чем же уникальна твоя травница, кроме того, что избегает твоего гнева?» — иронично поинтересовался он. «Ее состав дешевый. Он не только нейтрализует запах на продолжительное время, но и заменяет его отдушкой. Деметра создала уникальный состав. Выбрала дешевые альтернативы трав стандартному набору для нейтрализатора, но еще и добавила отдушки, которые начинают выделять запах при окислении состава, когда тот соприкасается с кожей. Выходит, что он действует в два этапа. Если гениальнейший зельевар страны называет кого-то гениальным, это действительно стоит внимания». В голосе Витара внезапно зазвучали миролюбивые нотки. «Но... Диметра, вы знакомы? Кто она?» «Мы не знакомы лично, но я покровительствую ей перед мужем по просьбе Полины. Там сложный брак по расчету. Кто же знал, что в ответ на мою защиту она решит так болезненно ударить по мне и драконам медного клана?» Полина, истинная серебряного лорда Лукаса и признанная жрица Грома, просила повлиять на супруга Диметры Исидора, и я провел с ним разъяснительную беседу. Ясно дал понять, что слежу за судьбой девушки и ее сестры Катарины. И действительно просил отчитываться о них. Вот только не ожидал прихода таких неприятных новостей. «Почему ты не запретишь ей изготовление нейтрализаторов?» «Слава о ней гремит по всей стране. Недоверие к драконам растет». Мы находимся в Валириуме чуть больше 5 лет, но пока не стали его полноценной частью. Многие люди относятся к нам с неприязнью, готовы ухватиться за любую возможность, чтобы очернить нас. Истиной лорда Юноса стала замужняя девушка, в тело которой вселилась душа из другого мира, и чтобы добиться развода, ему пришлось рассказать о даре Кариты. Возможность стать особенной или особенным для дракона — во многих вызвало ужас. Потому и появился запрос на способ избежать нашего внимания, то есть в дешевых нейтрализаторах запаха. И Диметра довольно быстро сориентировалась. Поражает еще и то, что она создала этот гениальный состав за несколько недель. «Потому что у меня нет правовых возможностей воздействия на нее. Это же очевидно. Я же не могу издать указ о запрете нейтрализаторов. Истинность для нас теперь благословение, но и она должна нести добровольное начало, чтобы избежать проблем. Испуганная девица способна на что угодно, даже убить себя от отчаяния». «Я это все понимаю, Максимус», — проворчал он. «Но разговор об этой Диметре. Почему ты до сих пор не нашел способ воздействия на нее?» «Пытался найти способ противодействия ее зелью. Знаешь же, как может выйти? Здесь запрещу, дам денег, а этот нейтрализатор всплывет у другого продавца или начнет продаваться тайно». «И ты нашел способ?» «Нет, легче заплатить. Но теперь я смогу избежать подпольного изготовления. Выкуплю саму технологию, лишь бы Диметра не оказалась ярой дракона-ненавистницей». «Интересное слово», — усмехнулся он. «Полина придумала», — рассмеялся я в ответ. «Поэтому не волнуйся, Витар, я решу проблему с нейтрализаторами и уверен, это ускорит встречу с моей судьбой». Деметра и ее сестра Катарина входили в ныне обедневший аристократический род Галани. В прошлом эта семья славилась своими зельями с необычными свойствами. Но неудачное управление капиталом и потеря покровительства церкви Трехликова подвели их к краху. Наверное, дальше бы главе ослабевшей семьи пришлось бы прийти к продаже имущества. Но его старшей дочерью заинтересовался преуспевающий купец Исидор Рейнц. Первому нужны были деньги, чтобы сохранить дом и лавку. Второй желал стать аристократом. Интересы третьей стороны, невесты, были проигнорированы, что чуть не вылилось в трагедию. Бог справедливости Кайлус решил вмешаться в ситуацию. Отправил свою жрицу. Она спасла Деметру от ультиматума мужа, а ее сестру от заточения. Исидору пришлось смириться и окончательно принять самостоятельность жены. А она, в свою очередь, решила обогатиться на полученной информации. Создала нейтрализатор и принялась торговать им по цене буханки хлеба. Молва быстро разнеслась по городу. А там и при поддержке ушлых журналистов разлилась по миру. С тех пор цена на зелья госпожи Галани подросла, но осталась доступной, что наводило на мысли о выборе в пользу внутренних принципов, нежели в сторону получения прибыли. Но я все же надеялся договориться, потому лично явился к ней в лавку. Подъехал пораньше, за полчаса до открытия, и явно удачно угадал со временем, потому что застал момент прихода травницы на работу. Деметра, летящей походкой, неслась по дороге, периодически здороваясь со знакомыми. Стройную фигуру скрадывало теплое одеяние. Из-под шапки выглядывали необычные фиолетового цвета волосы. Такого же цвета глаза излучали тепло и уверенность. На приятном лице то и дело вспыхивала искренняя улыбка. И не поверишь, что эта девушка наживается на чужом страхе. Деметра вбежала по ступеням к двери лавки. Отперла замок, и внезапно к ней сзади подлетел мужчина. Я предположил нападение, даже распахнул дверь кареты. Но незнакомец что-то шепнул напрягшейся девушке, приобнял ее за талию. Она кивнула, встревоженно огляделась и открыла дверь лавки, в которую он тут же шмыгнул. Клиент или что-то большее. Похоже, ко всем прошлым грехам Деметры можно добавить и измену мужу. Впрочем, рано делать выводы. Неприязнь к Деметре таяла, стоило вспомнить, что в борьбу за сестер вступила жрица Грома, если, конечно, ту не направили, чтобы банально защитить невинную деву от изнасилования. Я покинул карету, велел охране окружить лавку и подступил к двери. Мягко толкнул ее, отпирая замок заклинанием и вторым заглушая оповещающий колокольчик, что позволило войти в помещение незамеченным. Я попал в торговый зал лавки с высокими стеллажами, в которых ждали бутыли с зельями, а нейтрализаторы и вовсе расположились в корзинах, каждую из которых украшали цветочные композиции, видимо, олицетворяя аромат отдушки. В комнате приятно пахло травами и реактивами. В иной ситуации я бы прошелся взглядом по выставленным образцам, даже оценил бы каждое на вкус. Но интересовало меня иное — разговор Деметры с незнакомцем. «Ты вгоняешь меня в отчаяние отказом», — упрекнул он. «Один поцелуй, лишь в щеку. Я не о многом прошу». «Ты просишь замужнюю женщину о поцелуе. Это много», — возразила она. Но в ее голосе слышалась игривость. «Если хочешь меня, то устрой мой развод». «Ты знаешь, это непросто», — посетовал он. «Тогда ищи другой объект страсти. Я Исидору отдана и буду век ему верна», — хихикнула она, выскальзывая из-за стеклянного стеллажа. «Либо можно...» И она замолчала, заметив меня. «Добрый день, Деметра», — понимающе улыбнулся я. не изменяет, но играет на чувствах влюбленного в нее мужчины, чтобы получить свободу от неприятного мужа. Расчетливо от фиолетовой макушки до миниатюрных пят. «Добрый», — нахмурилась она, нисколько не смутившись. «Лавка пока закрыта, господин. Могу я попросить вас подождать открытия?» «Я пришел требовать личной встречи с вами», — сообщил, двинувшись к ближайшему стеллажу, и присмотрелся к надписям на баночках. «Даже требовать?» — удивилась она. «Это лорд Максимус Диметра!» — прошипел мужчина, выбегая в торговый зал. Он приблизился и поклонился мне. Оказался высоким брюнетом с синими глазами. Чуть старше Диметры, молод, привлекателен. Он серьезно превосходил Исидора как во внешности, так и в возрасте, в плане выбора для женщины. «Счастлив с вами познакомиться, лорд Максимус», — произнес он вежливо, не поднимая головы. «Мое имя — Макинос Тейдос. Простите дерзость Диметры, она много работает, редко читает газеты». «Макинос, кто дал тебе право говорить за меня? Еще и облекать мое незнание в дерзость?» Недовольно прищурилась Диметра. «Я не обязана узнавать лорда при первом же взгляде. В мою лавку без разрешения вошел незнакомец, и его вежливо спросили, может ли он подождать. Если бы лорд предупредил о визите, я бы приняла его без вопросов как почетного гостя». «И снова ты дерзишь!» Макенус глуповато улыбнулся, глянув на девушку. «Это же лорд!» — прошипел ей. «Возможно», — в его же тоне ответила она. «А тебе пора, Макинос. Не уверена, что пожелаю встретиться вновь». Он вскинулся, глядя на нее почти обиженно. «Хозяйка лавки в своем праве, и она действительно не обязана узнавать меня в лицо», — заговорил я, пытаясь подавить смешок. «А эта дева умеет держать удар и явно не боится даже меня. Нам предстоит деловой разговор с госпожой Галани, Макинус. Вам стоит уйти». «Прошу прощения, лорд Максимус, уже ухожу». Он вновь поклонился и так, не поднимая головы, попятился к выходу. «Выйди нормально», — поморщилась Диметра. «Это же не официальный визит и не светское сборище». Макинос вспыхнул и рванул прочь. Дзынькнул звоночек двери. Диметра прошла к ней и заперла замок. «Насколько помню, я закрывала дверь», — отметила она, разворачиваясь ко мне. «Я проявил вольность», — сообщил ей с улыбкой. «Понятно», — кивнула она. «Чай? Закуски? Может, мне заказать завтрак? В соседней таверне готовят божественно». «Учту, но я прибыл для обсуждения делового соглашения». «Тогда мы можем разместиться здесь». Она указала на расположенные в углу торгового зала три кресла и круглый столик. «Если бы знала о визите, подготовила бы комнату отдыха». «Здесь уютно и приятно пахнет. Мне нравится». «Да, мне тоже». Она приблизилась ко мне. «Позвольте вашу одежду». От нее пахло слабо. Мне с трудом удалось уловить аромат клубники. Похоже, маленькая надежда на признание истиной в исконной не оправдалась. «Вы очень любезны». «Это простые нормы гостеприимства». «Вас не напрягает ухаживать за драконом?» — спросил я прямо, вызвав в ней удивление. «Пока вы не обращаетесь ящером, и ваша тень не кусает меня за ноги, все в порядке», — ответила она весело. «Это террас, продолжение животной сущности», — пояснил я, указав на мечущуюся под моими ногами живую тень. «Обычно он подстраивается под мою фигуру, но здесь принял очертания дракона и подозрительно принюхивался к ноге девушки. Видимо, на фоне моего недовольства ощущал в ней угрозу». «Да, что-то такое слышала», — кивнула Диметра, принимая из моих рук пальто. «Прошу понять правильно. Это не пренебрежение к драконам, а увлеченность своим делом. Я не читаю газеты, не интересуюсь светскими хрониками, так что слышу о драконах только из сплетен знакомых, и то вполуха». «Значит, вы не разделяете общей неприязни к драконам?» «Абсолютно. Мне все равно, пока драконы не касаются меня». Она прошла к вешалке у входа и аккуратно повесила на крючок мою одежду. «Но явно планируют». «Коснуться?» — ухмыльнулся я. а она вместо смущения выдала смешок. «Лорд Максимус, переходите к сути», — попросила Диметра, жестом приглашая меня пройти в зону с мягкой мебелью. «Я хочу выкупить права на изготовление вашего зелья». «Вот как?» — нахмурилась она в задумчивости. «Хорошо. В обмен на организацию моего развода», — выдала она внезапно. Ожидал неприятия, споров, набивания цены, но Диметра сумела удивить. Диана. «Развода?» — протянул Максимус задумчиво. «Как же с такой хваткой наследницы род Галани пришел в упадок?» Притворно удивился, стреляя в меня нереальными медными глазищами. «Ну, я же хрупкая и ни на что не способная девочка», — пояснила, на миг надув губы, и дракон рассмеялся. «Ко мне явился целый лорд. И если в день сдачи жрицы Полины в ручке отряда медных драконов я пребывала в шоке, да и в темноте особо никого не рассматривала, то тут не стала себе отказывать в проявлении интереса. Тем более ко мне в лавку пришел лучший представитель клана. Я бы сказала, эталонный самец. Лорд Максимус был высок, подтянут и хорош собой. По фигуре сшитый костюм соответствовал последним веяниям моды и идеально подчеркивал все многочисленные достоинства фигуры от широких плеч, сильной шеи, узких бедер, подтянутых ягодиц и до длинных ровных ног. Медные волосы идеальными волнами спадали на плечи, твердые губы кривились в располагающей улыбке. При всей моей неприязни к мужскому полу этот идеальный образчик сексуальности я вполне бы пожелала рассмотреть и без рубашки, скажем, с мечом в руках, но не настолько, чтобы превышать уровень флирта. Отец не приемлет участия женщин в мужских делах, поэтому подобрал мне мужа, — пояснила я, подводя лорда к креслу. Вот только он не спешил занимать предложенное место. «Сначала женщина», — пояснил он на мое недоумение. «Как любезно!» — просияла я и опустилась в кресло. Только тогда сел и Максимус. Он эффектно забросил ногу на ногу, направляя на меня носок идеально начищенного ботинка, откинулся на спинку и медленно опустил руки на подлокотники. Этот мужчина явно читал книги про язык жестов, но я тоже, потому внутренне насторожилась, зато внешне осталась доброжелательной и милой. Исидор обманул меня. Я решила начать свою историю стандартно. Он пришел в момент скорби из-за болезни отца и сложностей рода, обещал лишь поддержку, защиту, уверял, что в силу возраста не тронет меня, и убеждал только в желании войти в аристократический род. И я поверила ему. Насколько знаю, он потребовал закрепления брака. «Он запер мою сестру, да и меня запер в спальне», — горько усмехнулась я. Не погнушался даже поднять руку. Когда появилась Полина, он душил меня, чтобы лишить сил и сделать свое темное дело. Хвала ей и богу Кайлусу! Я на миг прикрыла глаза и медленно выдохнула. Не скажу, что вдруг стала истинно верующей. Но во вмешательство бога Грома искренне верила и действительно была ему благодарна за спасение. Ведь именно он отправил ко мне Полину. «Вы придерживаетесь старой веры?» Вкрадчиво уточнил Максимус. «Нет, я не рискую. Моего мужа поддерживает церковь Трехликова. Если позволю себе нечто подобное, боюсь, снова заслужу удары». «Исидор обещал не трогать вас. Выглядел влюбленным и счастливым от того, что его выбрала такая молодая и красивая женщина», — отметил лорд, поджав губы. «И я не поняла, не нравится ему упоминание Трехликова или упрекает меня во лжи. Вы видели Исидора. Он старше меня, не красавец. Его выбрала не я, а мой отец». «Поэтому вы активно добиваетесь развода». «Если быть точной, мне нужно аннулирование». Я смущенно опустила взгляд. «Исидор не трогает меня после угроз Полины. Я соврала ему, что сделала все сама, но не стала само собой. Любой лекарь подтвердит мою невинность». «Думаю, как известная травница, вы знакомы со всеми лекарями столицы». «Столица огромна, как можно?» — удивилась я, но мысленно выругалась. «Деметра действительно знает многих, а кого не знает, те знают ее. Похоже, лорд ко мне совсем не расположен. Изначально, после общения с Исидором, из-за моего маленького бизнеса или после сцены с Макеносом?» «Вы умны, госпожа Галани, и, уверен, достаточно сообразительны. Потому понимаете, что лорду не стоит лезть в бракоразводные дела своих подданных. Если бы муж вас бил, насиловал...» «То есть я должна пострадать, чтобы власти что-то предприняли?» Огрызнулась я сердито, но медленно выдохнула и коснулась щеки, куда меня ударил Исидор. «Разве ваши воины, когда забирали Полину, не заметили мое повреждение?» «Нет, мне не докладывали», — ответил он ровно. «Видимо, было темно», — кивнула я, отворачиваясь. «Из-за своей позиции лорд стал противен, вопреки внешней привлекательности. Тогда о какой цене речь? Мой состав уникален. Он кормит меня и будет кормить множество лет». Кривила душой, конечно. Тренд на неприязнь к драконам мог схлынуть. Ведь все спутницы лордов демонстрировали восторг от истинной связи со своими мужчинами. Добавить сюда внешнюю привлекательность представителей чешуйчатой расы, высокий статус, и вскоре появится запрос на обман нюха. Но в этом направлении я не думаю, чтобы не загреметь в тюрьму. «Вот мои условия». Он изящным жестом откинул полы бирюзового сюртука и извлек из внутреннего кармана конверт, который протянул мне. Я привычно проверила его на яды и прочие сюрпризы, проигнорировала хмыканье лорда и извлекла документ. Цена радовала, но мне нужно было подкупить судью на аннулирование, обеспечить безопасный переезд и новое место жительства себе и Катарине. Потому продолжение изготовления нейтрализаторов должно было обеспечить меня лучше, хоть и не так сразу. Накопления есть, но их достаточно разве что на быстрый побег с минимальными удобствами. Но пока Исидор ведет себя сдержанно, можно продолжать копить деньги. «Что не устраивает?» — уточнил лорд. «Это цена вашей лавки». И я задохнулась от возмущения. «Конечно, мы не в центре, помещения маленькие, но уж очень низко он оценил самое обсуждаемое место города». «По оценке помещений», — исправился Максимус. «Но выше вам не дадут». «Я и не планировала продажу лавки», — сообщила, медленно выдыхая, чтобы успокоиться. «Женская мудрость, Диана!» — проорала про себя. «Женская мудрость, хитрость и щепотка красоты». «Но я решил привязать продажу формулы к стоимости вашей лавки. После оформления сделки вы сможете задуматься о расширении». «Ага, если Исидор разрешит. Он эту-то лавку не трогает, потому что большая часть прибыли течет в его ручки, а я якобы трачусь на наряды и украшения. Хотя по факту приобретаю подделки известных брендов, потом снова продаю, часто демонстрирую мужу одно и то же. Приходится очень тщательно подходить к вопросу формирования капитала на черный день. Давайте так. Мы сюда припишем два нолика и договоримся о выплате суммы лично мне», — предложила ему, извлекая перо из набедренной сумочки, и сразу нарисовала недостающие циферки. «Что думаете?» «То есть вы согласны продать формулу?» Он задумчиво присмотрелся к внезапно увеличившейся сумме отступных. «Как можно отказать такому мужчине?» — мурлыкнула я. «Особенно если он лорд, который может бросить тебя в тюрьму». «Я думаю...» — Максимус постучал длинными пальцами по подлокотнику. «Меня же этот миг приблизил к увеличению капитала, но внезапно все разрушилось. В дверь вдруг забарабанили». «Деметра, любимая, немедленно открой!» Потребовали по ту сторону, и голос принадлежал не Исидору и даже не Макеносу, а другому моему неудачному вложению обаяния в развод. «Открой!» «Очередной влюбленный в вас мужчина?» — иронично поинтересовался лорд Максимус, поднимаясь с кресла, и отправился открывать дверь. «Мне стало дурно. И еще я поняла, что договором теперь даже не подотрешься. Бумага жесткая. Подождите, я сама!» — взмолилась, подскакивая с места. Но было поздно. Лорд быстро достиг двери и отпер ее. И нам предстал раскрасневшийся от гнева младший помощник судьи Акатий Погонис. Мужчина видный, но чрезмерно холеристичный. Я лишь красиво оделась, пожаловалась ему на свою сложную судьбу и поужинала с ним в таверне. Возможно, не перестроилась под средневековье и вела себя слишком вольно, но он явно надумал себе лишнего, а потом отказался отдумывать обратно. «Деметра, мне сообщили, ты привела к себе мужчину», — возопил Акатий. Он бы и попытался влететь в помещение, но не рискнул таранить сильную грудь драконьего лорда. «Мужчину», — подтвердил Максимус. «Мы с госпожой Галани обсуждаем деловые вопросы, а вы явно не похожи на ее супруга для того, чтобы устраивать сцены ревности». «Я почти ее супруг. Как только освобожу Деметру из-под гнета обманщика, сразу сделаю ей предложение», — заявил он, тряхнув шикарной гривой длинных рыжих волос. Я бы даже пошутила на тему львов и королей зверей, но была слишком ошеломлена и расстроена случившейся сценой. Вот только этот цирк не собирался заканчиваться. «Предложение?» — раздался глубокий бас Акинаса Тракаса, еще одного неудачного вложения моего обаяния. Я надеялась перетянуть на свою сторону опытного юриста, но то ли переборщила со взглядами, то ли с кудрями, то ли с длиной ресниц, так и не поняла. Но после начала преследования с его стороны прекратила попытки в легкий флирт. Поняла, что в этом мире легко переборщить, особенно если ты молодая женщина с очень необычной внешностью. «Кто вы такой, точнее, такие?» — потребовал ответа Акинас. «Это кто вы такой?» — отозвался Акатий. «Хотя нет, вас я знаю. И вас тоже, лорд Максимус», — признался, начиная заикаться. «Видимо, вы оба желаете освободить Деметру от брака?» — со смешком поинтересовался лорд Максимус. «Мне она тоже жаловалась на своего старого и некрасивого супруга», — доверительно поделился, и я внутренне вскипела. «Да кем он себя возомнил? Ему-то легко, он большой и сильный дракон при власти. А меня может снести с ног простой оплеухой любой мужчина, даже самый хилый». «Мне пора открывать лавку», — сообщила самым ледяным тоном из своего арсенала и прошла к двери, оттесняя лорда. «Напоминаю, господин Тракас, господин Погонис, я замужем. Ваши проявления интереса чрезмерны. Я обратилась к вам в поисках помощи. Не получила ее, зато отхватила много неприятностей и удар по своей репутации. Прошу больше меня не беспокоить», — произнесла холодно и закрыла дверь перед лицами изумленных мужчин, после чего обернулась к ухмыляющемуся лорду. «Вы пользуетесь спросом, госпожа Галани», — отметил он. «Я не в ответе за чужие поступки, лорд Максимус», — сообщила сухо, вручая ему конверт, и двинулась к вешалке с его пальто. «Мне нужно готовить лавку к приему посетителей. Вы и так меня задержали». «Вы мне отказываете?» «Нет, я указала цену. Можете принести деньги». «Принимаю золотом». Я подхватила пальто и развернулась к лорду. Взгляд выхватил вьющуюся у моих ног драконью тень. Да и сам Максимус улыбался уж очень хищно, разве что не скалился. «Вы высоко себя цените», — усмехнулся он. «Приходится, ведь каждый стремится меня унизить». Я вручила ему пальто. «Возможно, дело в недостойном для замужней женщины поведении», — предположил он. «Вам, чужеземному мужчине, видимо, виднее, как вести себя женщине», — отбила я, отступая в сторону. «До свидания, лорд Максимус», — указав ему на дверь, двинулась к корзинам с нейтрализаторами, чтобы уложить их красиво и поправить цветы. «Прощайте, Деметра», — — хмыкнул он. Послышалось, как тренькнул звонок двери. Я оглянулась из-за плеча, отметила, что драконья тень унеслась последней и смачно выругалась. «Молодец, Диана! Нагрубила лорду! Подставляй щеку и готовь вторую, идиотка!» Остаток дня прошел спокойно. Я продала всю партию нейтрализаторов, пробила к ним сопутствующие зелья и прочие полезные снадобья, после чего забрала Катю из школы. Она легко влилась в новую жизнь, нашла подруг и с удовольствием дополнительно изучала зельеварение. Мы с ней пообедали, а потом, пока она создавала заготовки на следующий торговый день, я продолжила торговать до 6 вечера. Позже мы с Катей вместе поужинали, вместе же поколдовали над книгой продаж и приступили к волшебству создания нейтрализаторов. «Когда мы сбежим, Диана?» — спросила она, засыпая в контейнер смесь лебезника и афальды, простых сорняков для большинства, но с очень нужным для меня составом. «Мы не будем бежать, котенок», — напомнила ей я. «Я добьюсь аннулирования. Мы спокойно соберем вещи и переедем без страха преследования и ареста за побег от мужа». «Но прошел уже месяц, Ди!» — насупилась она. «А ты так и не сделала, развод, вот!» «Прости, солнце!» — я приблизилась к сестренке и крепко обняла ее со спины. Я ошиблась, когда думала, что аннулирования проводятся легко. Справок о моей девственности мало. Да и Исидор явно подкупил судью, потому что мои заявления долгое время терялись. Только после флирта с Акатием мои бумажки дошли до адресата, ну а теперь застопорились где-то наверху. «Почему мы просто не можем уйти?» — спросила она грустно. «Потому что уже через 2 километра захотим кушать и посидеть в тепле». «Ты же откладываешь, Ди!» «Но мало, чтобы Исидор не заметил», — напомнила ей я. «А чтобы уехать и спрятаться, надо намного больше денег». «Мне страшно возвращаться туда, Диана», — насупилась она. «Зря. Нас не посмеют тронуть. Иначе разозлят бога Кайлуса. Не забывай напоминать об этом». «А ты? Исидор плохо ведет себя с тобой». Она подняла ко мне наполненные слезами фиолетовые глаза. «Он не трогает меня, не бьет, и лишь злится, не более. Все в порядке. После вспышек Антона мне ничего не страшно, поверь». Я широко улыбнулась, стараясь верить в свои слова. «Если дам слабину, испугаю не только сестру, но и себя. Пока Исидор видит во мне силу, он не посмеет напасть». «Я верю, Диана», — кивнула она. «Очень верю, но все равно боюсь. Мне надоело бояться». «Мне тоже, котенок, мне тоже. Но мы справимся. С Исидором же легче, чем с Антоном, правда?» «Да», — вздохнула она, пытаясь улыбнуться. Вечером мы разлили новое зелье по бутылкам, а потом засели за уроки и чтение. Вернулись домой, как всегда, поздно, и вместе улеглись в комнате Кати. Я привыкла засыпать с ощущением тревоги, но сегодня внутренний оценщик опасности и вовсе не дал мне отдохнуть, да и Катя всю ночь ворочалась. Так что наутро мы встали разбитыми, а на выходе из комнаты нас встретил внезапно серьезный Исидор. «Доброе утро!» — притворно нежно улыбнулся он. «Нам надо поговорить, Диметра». «Это надолго? Я должна покормить Катарину и отвезти ее в школу». «Нет, быстро», — ответил он. «Хорошо, идем. Котенок, спускайся на кухню, я скоро буду», — шепнула своей малышке и щелкнула ее по носу. «Ладно», — она с подозрением взглянула на Исидора, но мне улыбнулась. И мы с моим супругом остались одни в коридоре 2-го этажа. В последнее время мало контактировали. Я старалась проводить как можно больше времени на работе. Да и он не бездельничал, проверял свои торговые точки. Ночи мы, само собой, проводили порознь. Он временами пытался намекать мне на приятности плотской любви, но получал лишь скептические ответы и напоминания о нашей договоренности. А вот его приближенные вели себя нагло. Еще и потому я стремилась проводить больше времени вдали от дома. Так что с Исидором мы теперь встречались только по вопросам выплаты ему части дохода от моей лавки. Лишь на таких условиях он вообще согласился разрешить мне работать. «Лорд проявил интерес к твоим нейтрализаторам», — сразу сообщил Исидор. Стоило нам пройти в его личный кабинет. Он приобрел лавку вместе с формулой и оплатил покупку золотом. «Что?» Я так и замерла, не дойдя до кресла. «Ты продал дракону мою лавку?»